Глава вторая. Дома. Дом на Саут-сквер в Вестминстере, где поселились молодые Монты 2 года назад, после медового месяца, проведенного в Испании, можно было назвать эмансипированным. Его строил архитектор, который мечтал создать новый дом, абсолютно старинный, и старый дом, абсолютно современный. Поэтому дом не был выдержан в определенном стиле, не отвечал традициям и был свободен от архитектурных предрассудков. Но он с такой необычайной быстротой впитывал копоть столицы, что его стены уже приобрели почтенное сходство со старинными особняками, построенными еще Реном. Окна и двери были сверху слегка закруглены. Острая крыша мягкого пепельно-розового цвета была почти что датской, и 2 примиленьких окошечка глядели сверху, создавая впечатление, будто там, наверху, живут очень рослые слуги. Комнаты были расположены по обе стороны парадной двери, широкой, обрамленной лавровыми деревьями в черных с золотом катках. Дом был очень глубок, и лестница, широкая и целомудренно простая, начиналась в дальнем конце холла, в котором было достаточно места для целой массы шляп, пальто и визитных карточек. В доме было 4 ванных и никакого подвального помещения, даже погреба. Приобретению этого дома помогло форсайтское чутье на недвижимое имущество. Сомс нашел его для дочери в тот психологический момент, когда пузырь инфляции был проколот и воздух выходил из воздушного шара мировой торговли. Однако Флёр немедленно вошла в контакт с архитектором. Сам Сомс так и не примирился с этой категорией людей и решил, что в доме будет только 3 стиля — китайский, испанский и ее собственный. Комната налево от парадной двери, проходившая во всю глубину дома, была китайской. Панели слоновой кости, медный пол, центральное отопление и хрустальные люстры. На стенах висели 4 картины, все китайские, единственная школа, которой еще не занимался ее отец. Широкий открытый камин украшали китайские собаки на китайских изразцах. Шелка были преимущественно изумрудно-зеленые. 2 чудесных черных шкафчика были куплены у Джобсона на деньги Сомса. И недешево. Рояля не было, отчасти потому, что рояль — вещь неоспоримо западная, отчасти потому, что он занял бы слишком много места. Флёр нужен был простор, ведь она коллекционировала скорее людей, чем мебель и безделушки. Свет, падавший через окна с 2 противоположных сторон, не был, к сожалению, китайским. Флёр часто стояла посреди комнаты, обдумывая, как подобрать гостей, как сделать эту комнату еще более китайской, не жертвуя уютом. Как казаться знатоком литературы и политики, как принимать подарки отца, не давая ему почувствовать, что его вкусы устарели, как удержать Сибли Суона, новую литературную звезду, и заполучить Гердона Минхо, старую знаменитость. Она думала о том, что Уилфрид Дезерт слишком серьезно увлекся ею, о том, в каком стиле ей, собственно, надо одеваться, о том, почему у Майкла такие смешные уши. А иногда она стояла просто, ни о чем не думая, так, чуть-чуть тоскуя.